Глава 19. Джемма. Возможно, здесь все же не как в морге. Благодаря Лансу, другим слугам и лошадям, можно сказать, что и в Денби-Холле есть разумная жизнь. Я до смерти скучала, проводя почти все дни, закрывшись в комнате с телевизором и смотря кулинарные передачи и повторы сериалов. Сейчас, по крайней мере, я хорошо прокатилась верхом и нашла себе занятие на будущее. Когда кто-нибудь, Дельфина или Эшвард, снова меня достанут, пойду в конюшни, возьму лошадь и исчезну в лесу на несколько часов. Но счастьем это не назовешь. Мои родители полностью чокнутые и живут в лимбе где-то между 60-ми и 80-ми годами. Но это самые добрые и щедрые люди в мире, и мне их до ужаса не хватает. Дельфина такая же мать, как самка богомола, и Эшфорд бежит от нее, как от чумы, кроме тех редких, хотя и не очень случаев, когда он использует ее против меня, просто чтобы позлить. Поездка на лошади напомнила мне о тех временах, когда я была маленькой и вместе с родителями участвовала в их безумствах. Для меня они были героями, лечили животных. Такие странные люди, выросшие в условиях еще более странных, чем я, с трудом находят друзей, и те, что были у меня, появились и исчезли из моей жизни довольно быстро и почти бесследно. Не в последнюю очередь Сара. Когда работали вместе, мы были неразлучны. Но с тех пор, как она уехала в Нью-Йорк, Сара будто испарилась. Сперва я ей звонила, но она все время куда-то спешила, говорила, что перезвонит, но никогда не перезванивала. В действительности же в Лондоне у меня много знакомых. Назовем их так, но ни одного настоящего друга. «Это цена за то, что ты не такой, как все», как еще пел Джим Моррисон в «People are strange». И моих ненормальных родителей в этих толстых каменных стенах Денби мне очень сильно не хватает. Скрючиваюсь на маленькой скамейке у эркера и смотрю в окно, пытаясь прогнать меланхолию. Но от стука в дверь состояние депрессии лишь усиливается. Не хочу очередной взбучки от Эшфорда или оценочных комментариев Дельфины. С неохотой я разрешаю войти. Слава небу, это Ланс. Я пришел спросить, какие у ее светлости герцогини распоряжения на ужин. Ее тут нет. Должно быть, она в теплице. Мучает свои бегонии, уклончиво отвечаю я. Кашлянув, Ланс подходит ближе. «Позволите кое-что сказать?» «Конечно». «Когда мы с остальными слугами говорим об ее светлости или о герцогине, очевидно, что мы имеем в виду вас», — говорит он, указывая на меня. Я скептично поднимаю бровь. Для лучшего понимания уточню, что герцогиня Берлингем та, кто вышла замуж за герцога Берлингема. Леди Дельфина была замужем за старым лордом Генри Паркером, и когда он умер, титул герцога перешел к его сыну, Эшварду Паркеру, который и является сейчас герцогом Берлингемом. А вы, леди Джемма, став его женой, получили также и титул ее светлости герцогини, причем, осмелюсь заметить, одной единственной? А Дельфина? С момента смерти лорда Генри она просто леди Дельфина Паркер, или более официально, вдовствующая герцогиня. Так, получается, уточняю я для полной ясности. Герцогиня Берлингем — это я и только я? Именно. И во всех отношениях хозяйка дома? Именно это следует из титула. И прежде чем Ланс успевает выйти из комнаты, я его останавливаю. «Ланс, очевидно же, что тебе не нужны были распоряжения насчет ужина от меня. Зачем ты пришел?» «Ваша светлость, неопределенность, установившаяся в этом доме, должна прекратиться. Слуги испытывают значительный стресс, не зная, слушать ли леди Дельфину или новую герцогиню, которые, что более чем очевидно, не сообщили о значимости своего положения. Это вопрос порядка, и я, как дворецкий, обязан восстанавливать его в случае необходимости». Сказав это, Ланс с кратким поклоном выходит. «Я герцогиня. Одна единственная. Дельфина только вдовствующая герцогиня. Отлично, у меня уже появились некоторые идеи».